Следующий вопрос от зрителя. Прокомментируйте заявление Макрона о размещении европейских миротворческих сил в Киеве, Одессе и Львове. Насколько это реально и чем обусловлен выбор именно этих городов? Вы понимаете, что у европейских миротворцев нет ответа на главный вопрос. А что будет, если россияне ударят по ним? Не побоятся? Они вступят в боевые действия? Нет. Поэтому они никакая не гарантия. Это надо очень четко понимать. Они не гарантия прекращения войны. Они будут пытаться влиять на ситуацию, потому что миротворцы всегда имеют свою долю влияния. И это политический инструмент получения влияния на переговоров. Когда будет прекращен огонь, невозможно, возможно, они введут, где-то по линии будут стоять или в больших городах, имея в виду, чтобы россияне не били по ним с воздуха. Опять же, что это за миротворческая миссия? Они с ПВО своим заедут сюда, с авиацией, или просто пехота на белых машинках, броневиках, покрашенных в белый цвет? Мы пока не знаем. Для меня это одна и та же, один и тот же сценарий. Это сценарий, почему они использовали Зеленского, почему он после скандала в овальном кабинете прилетел в Лондон, а потом была общая европейская встреча. Но и там, и в Лондоне, и в Европе ему посоветовали идти в овальный кабинет и все-таки мириться, что он и сделал. Они хотят свою долю в переговорах. Главное для британцев и европейцев то, что их не пустили в эту новую Ялту. Марта, привет. Так, это верно. Не болей, зайчик. Симпатяшка. Поэтому это все-таки не про защиту Украины, это про долю в пироге, который делится. Mm-hmm. Потому что они не могут обеспечить реальную защиту Украины, как бы они ни хорохорились, какие бы сценарии ни рисовали. Главный способ обеспечить защиту Украины только один. Вступить в боевые действия на ее стороне, они никогда на это не пойдут. Острый вопрос для вас, Алексей, с помощью чата GPT, написал зритель. Вы часто говорите о рациональности и стратегии, но если бы вам пришлось выбрать между моральным выбором, который ведет к поражению Украины, и аморальным, который ведет к победе Украины, что бы вы выбрали? Это же сферические рассуждения в вакууме. А какой такой аморальный выбор ведет к победе Украины? Какой такой один выбор надо сделать, чтобы Украина победила? Дело в том, чтобы Украина победила, нужно не один выбор совершить, а 10 тысяч выборов каждодневных. Маленьких, больших, каких угодно, и несколько фундаментальных стратегических решений принять. Вот. А теперь внимание, что такое аморальный? Вы предлагаете мне есть жареных младенцев на завтрак или стрелять по российским роддомам? Смотрите, даже если бы этот выбор нужно было совершить, он не нужен. Для того, чтобы Украина победила или хотя бы не проиграла, не нужно ничего аморального, нужно системное действие. Это ложная дилемма. Ложная. Я понимаю, откуда она произрастает. Это попытка поставить меня в моральную позицию, вот как эта страна сражается, а ты обдакиваешь Путину и Трампу, который хотят, чтобы Украина проиграла. Это вечный рефрен во всех комментариях, что ты сволочь, предатель и так далее, и так далее. Но вы не про меня, эта история про вас. Вам надо понять, что для того, чтобы Украина победила, не нужно ничего морального. Не нужно никого человечек. Нужно просто системно работать. И все. Гособоронзаказ, например, выполняет на 100%, а не на 45%. Нравится ли Алексею инициатива Трампа по закрытию Радио Свобода и Голос Америки? Почему он это делает? Потому что он разрушает инфраструктуру информационного влияния идеологического своих политических противников, которым он считает леваков американских, демократов, леваков-глобалистов. Он принципиально меняет все в Америке и все в мире, всю судьбу. Оставлять на государственное финансирование идеологическое оружие своих врагов – это самая большая глупость, что можно было бы сделать. Вот он и делает ее, он прекращает. Нравится, не нравится, я в таких терминах не рассуждаю. Я вижу, решения не бывают правильными и неправильными. Решения бывают принятыми и непринятыми, и бывают последствия. Посмотрим по последствиям. Возможно, они будут столь ужасающие, что он скажет, какой кошмар, или он, или следующий президент возьмут и вернут. А может быть, скажут, отлично, наоборот, дышать стало легче, леваки не влияют, поэтому что? И слава богу, что запрягли. Мы не знаем всех последствий, мы посмотрим. Но есть ли здесь вот некая угроза свободе слова? Поскольку в эту плоскость пытаются перевернуть сейчас. Вот смотрите, сейчас он прекращает финансирование государственным СМИ, а сегодня ты играешь джаз, завтра ты, значит, ищешь поводы прикрутить и уже коммерческие. А как может быть угроза свободе слова, где одним из первых указов в стране сняли цензуру? При демократах была цензура, Трамп ее убрал. Какая же угроза свободы слова? Бери, говори все, что хочешь. Вон Канье Уэст восхищается Гитлером и носит футболку с Гитлером. Между прочим, в войне с Гитлером погибло 300 тысяч американцев, наверное, не меньше. Можно там плюс-минус, я не знаю, сейчас точно потери на Тихоокеанском театре с японцами. Всего американцев 420, 480, по-моему, за второй, что-то около того. Но как минимум 200 тысяч погибло половина войны с Гитлером. И тем не менее, его никто не репрессирует, потому что свобода слова. Алексей, как вы относитесь к деятельности Маска? Вы считаете адекватным вместо грамотного аудита госрасходов громить все, что можно, включая здравоохранение и науку? Откуда вы знаете, что он громит здравоохранение и науку? Из «Голоса Америки» и «Радио Свобода», из их сообщений. Вы в состоянии реально оценить и иметь реальные данные, кого он там уволил, кого он не уволил. Надо помнить, что идеологические противники, цена вопроса такая, они чураются ни перед чем. Ни перед чем. Я это хорошо знаю, потому что 99.99999999, то, что приписывают мне, никогда не существовало. А моя статья, например, в Википедии обо мне, Алексей Арестович, на 90% состоит из лжи и нестыковок. Мне приписывается то, чего не было. Года перепутаны, звания перепутаны, должности перепутаны, деятельность перепутана, приписана куча всего. И все это создано под таким многообразным, честненьким, типа проверкой фактов. Я прекрасно знаю, как это бывает. Когда мне говорят, что кто-то там что-то громит, вы знаете, я не очень спешу верить. Поэтому сначала докажите, что он громит, А потом встаем, будем обсуждать. Единственное, что попало в паблик, это его ругань с некоторыми представителями администрации Трампа, которые, как говорят, обвинили его в том, что он там кого-то неправильно уволил. Вынужден был дважды вмешаться сам Трамп, сказать первое, что я доверяю Маску, купить Теслу в его поддержку. А кроме того, сказал, что он, его деятельность правильная, но только он теперь может не увольнять, а советовать. Видимо, какие-то перегибы были. Размер этих перегибов сложно представить. И опять же, тоже вопрос. Это перегибы, потому что Маск превысил свои полномочия в отношении других людей, которые сами думали, кого увольнять, назначать? Или это потому, что реально он несправедливо уволил каких-то там рядовых сотрудников, а может быть, не рядовых? Тоже вопрос. Если выбирать между двумя версиями, я очень сильно склоняюсь, что Маск превысил свои полномочия в отношении других членов администрации Трампа, потому что только по этому поводу начинают истинные бюрократы нервничать или истинные игроки. А что он кого-то там уволил, там я не, как бы не сильно волновал, я в суд, в который бы подали эти уволены. Поэтому это скорее про борьбу полномочий в администрации Трампа, и, может быть, кто-то подбрасывает не из демократов страшные рассказки про всех увольняющих Маска, а из его ближайших сотрудников трампистов. Поэтому не спешите, не спешите. В отношении 90-10 это не из-за того, что он там всех повольнял, а из-за того, что он залез на чью-то поляну, которую кто-то из администрации считал своей, и Трамп, который был вынужден вмешиваться и распределять обязанности между членами команды, вещи этому доказательству. А какая их роль, скажи, пожалуйста, кроме того, что они принимающая сторона, они присутствуют за столом, судя по фотоотчету, какова их роль во время переговоров? Ну, кто-то должен быть модератором чисто технически, правильно? Устанавливать регламент переговоров и прочее, прочее. Если американцы не могут, потому что они участники переговоров, если они говорят так, мы здесь сидим за временем, мы устанавливаем регламент, то это не паритетное отношение. Одна из сторон все определяет. Должна быть третья сторона, которая просто фиксирует время высказывания, например. Все говорят по 5 минут, не больше. Или по 10, по 15, такие прения и так далее. Кто-то должен быть авторитетным. Я уверен. Саудиты достаточно авторитетные для американцев, для россиян и для украинцев. Рефери такой, который правила игры устанавливает. Судья на поле. Насколько саудиты ближе к Украине, к Америке или к России? Вопрос обрушения цены на нефть. Насколько может это делать США без саудовского? США может это сделать, просто увеличив свою добычу или договорившись с другими этими самыми. Но они делали такую же попытку уже при Трампе, и ОПЕК, в частности, саудиты не согласились. Ранее рынок резко увеличивая добычу. Поэтому они достаточно самостоятельны, но связи между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами традиционно теснейшие. Алексей, сколько времени осталось у нас в Эстонии? У нас говорят о 2 годах. Видимо, чего-то нападение России? Ну, видимо, да. Вы знаете, я очень сильно сомневаюсь. Я верю в имитацию, потому что Путин понял, что это хороший способ заставить его слушать и сходиться на переговорах. Угрозы, прокси-угрозы. Имитация нападения или имитация... Имитация военной угрозы. Опасные маневры. В Донбассе, когда вот там... Не-не-не, это уже прямая война, и хотя и прокси-война и так далее. Это будут разные военные угрозы, там провокации какие-то по месту, какие-то там, как был с памятником известному солдату, там, да, или там, советскому солдату. Там будут какие-то там, значит, залеты самолетов, судов, агрессивная риторика, просто для того, чтобы создавать общественное мнение на Западе, что вот мы накануне Третьей мировой, общественное мнение давило бы на политиков, политики садились бы за стол переговоров со всеми. Но нападение на государство НАТО при Трампе-президенте, это точно нет. Спрашивает зритель, кто будет с РДК и Легионом Свободной России в случае прекращения военных действий? Их ждет очень непростая судьба, по той простой причине, что Путин, скорее всего, потребует их головы. Понятно, что их никто не выдаст. Вот, но их могут преследовать всю оставшуюся жизнь российские спецслужбы, даже если мы 3-жды мирное соглашение заключим. Поэтому вопрос о статусе этих людей – это вопрос номер один. И украинскому руководству следовало бы начинать соответствующие переговоры. Если люди за нас воевали, они должны быть навсегда под нашим прикрытием. Например, самый простой способ – выдать им всем украинское гражданство. И сказать, что, ребята, это наши граждане, а мы граждан не меняем, не выдаем, забудь. Путин им не простит. У Путина принципиальный пунктик на предательство. А я помню, как закончил российский летчик, который прилетел с Ми-8, да, его застрелили в Испании. Поэтому литвиненко, предатели, они будут преследовать до конца. И РДК для них, Свобода Легион, это страшные предатели. Башкирская рота, Сибирская рота и так далее, и так далее. Поэтому этих людей нужно брать под защиту, вплоть до создания отдельной программы защиты свидетелей, замены биографии, чего хоть полного комплекса мероприятий по сокрытию их личности, если они захотят. И уж точно обеспечение их безопасности здесь, в странах Запада, Европы, США и так далее, и так далее. И мы не можем бросать людей, которые нам доверились. Это было бы несмываемый позор и абсолютная подлость со стороны Украины. О их судьбе надо думать уже прямо сейчас, и мы должны их прикрыть всеми возможными способами. Угу. Спасибо. Всю государственную мощь бросить на их защиту. Если хоть один волос упадет с их головы, это несмываемый позор для Украины. Вопрос от зрителя. Допустим, перемирие состоялось. Кто будет за ним наблюдать? Так сформулировал вопрос зрителя. С пониманием отношусь к теми вопросами, которые вы задаете, но мне не очень интересно на них отвечать. Ну, хорошо, из уважения я вам отвечу, потому что вы все-таки пришли, смотрите, на что-то рассчитываете. Да и я, если выступаю, должен быть какой-то паритет. Но сквозь зубы отвечу, потому что мне не очень хочется отвечать на слишком банальный вопрос, извините. Ну, будут какие-то миротворцы. Наверняка там будут из каких-то неприсоединившихся стран индусы, китайцы, бразильцы, африканцы, кто-нибудь, азиаты какие-нибудь еще. Страны, у которых нет прямого влияния на Украину и которые не заинтересованы. В этом смысле европейские миротворцы менее желанный сценарий, и Лавров об этом неоднократно говорит. Потому что они считают справедливо, что европейские миротворцы, заинтересованная сторона в пользу Украины и против России, они не могут быть нейтральными миротворцами. Например, бразильцы могут, китайцы могут, индусы могут, бангладешцы какие-нибудь, филиппинцы, кто угодно. Но филиппинцы вряд ли, они под американским влиянием. Ну, в общем, кто-то из третьих стран. Поэтому будут какие-то миротворцы. А вам какая разница, кому шаурму продавать и сигареты? Французам, либо китайцам. Все равно в те места, где они будут стоять, они будут оживлять экономику. Будет какая-то там маленькая экономическая активность, а может быть и не маленькая. И если представитель среднего бизнеса, вам какая разница, кому бензин продавать? Потому что машины индийского контингента будут есть не меньше бензина, чем европейские, чем французские. А за шаурму на заправках одинаково будут кушать и бангладешцы, и например, или британцы. Какая разница? Или это чисто умозрительный такой вопрос, кому приятно? Я понимаю, почему... Французскую речь или хинди? Я понимаю, откуда вот этот вопрос. Это была отсылка к Путину, который говорил вот по поводу, а кто будет контролировать во время остановки огня, а вот Курская область, а что делать там. Поэтому я понимаю, тогда понятно, какое беспокойство за этим стоит. Если мы не сумеем внятно ответить на эти вопросы, Путин не остановит войну, не пойдет на перемирие. Поверьте, тогда понятна логика, тогда стало интересно отвечать. Путин найдут способ вести таких миротворцев и так, что на все эти вопросы будет отвечено. Путин, когда это говорит, он выступает перед российской внутренней аудиторией. Это надо очень четко понимать. Возможно, вы сами из России, вас тоже эти вопросы интересуют. Тогда ответ такой, найдут, поверьте. Монголы приедут, еще кто-нибудь там. Аргентинцы и так далее. Алексей пишет, зритель, если вы откроете границы, и миллионы парней и мужчин призывного возраста уедут, как вы будете решать проблему опустевшей страны в экономическом плане? Кто будет воевать, если Россия пойдет на второй заход? А я создам такую страну, что люди будут как в Израиле возвращаться с конкурсом 130 человек на 100 вакансий в армии для того, чтобы защищать такую страну. Это моя основная цель. Я создаю государство, которое людям будет хотеться защищать. Первое условие для этого – понимать, что их никто здесь не держит в клетке, никто не принуждает, что ты можешь выехать даже во время войны. Тогда понятно, за что воевать. За реальную свободу. Встаем в меню. Си Цзиньпинь отказался ехать на юбилейный саммит ЕС-Китай в Брюсселе. Это плохой знак или это не стоит читать его как... Нет, Си Цзиньпинь давно уже не ездит. Я не знаю, что с ним происходит. Возможно, здоровье, возможно, какое-то внутриполитическое напряжение. Ездит его второе лицо. Он был, кстати, в Саудовской Аравии на... Ну, не он, представители его команды говорят, но на инаугурации Трампа вроде был как он. Ван И, по-моему, я его зовут, я небольшой специалист по Китаю. Но это очень высокий представитель уровень. Скорее всего, пойдет он отвечает за международные дела, как раз международную повестку. Так что Китай будет представлен не самим лидером Китая, но вторым лицом. Это достаточно представительская история. И еще один вопрос. Зеленский, президент Украины и верховный главнокомандующий, назначил начальником генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Баргилевича. Баргилевич, что ты думаешь? Меняет ли это? Что это меняет? Я не знаю, что это меняет. Мы посмотрим, что это меняет. Я не вижу, честно говоря, ни одной реальной военной заслуги за Гната. Он проявил себя как командир среднего уровня. Звезд с неба не хватает. Ничего выдающегося. Так вот, чтобы я это знал, он не сделал. Возможно, кто-то знает, тогда поправьте меня. Но для меня совершенно очевидно, что это замена. Следующей заменой будет замена Сырского на Дропатова, скорее всего. То есть это, когда меняют начальника генерального штаба, это ключевой игрок команды Сырского, понятно, что стоит за этим. За этим стоит перспектива замены Сырского. Скорее раньше, чем позже. Просто начинают постепенно. Где-то вначале мы использовали слово «выборы», я сказал, мы чуть позже поднимем эту тему. Настало время. Что ты думаешь, перспектива выборов, когда это может быть, и в какой форме, и будут ли все выборы сразу, местные, парламентские, президентские? Формула, известная на сегодня, выглядит так. Зеленский уходит в добровольную отставку. На том или ином этапе, после прекращения огня. Может быть, сразу, может быть, там ближе к выборам, может быть, в ходе выбора. Потому что ключевым вопросом является, кто удержит порядок в стране, в которой прекращено военное положение, разрешены митинги и разрешена работа всех средств массовой информации. Возможно, хаотизация процесса, которую никто не может допустить и позволить себе, потому что она обрушивает всю конструкцию, которая с трудом выстраивается, является суперсерьезным фактором хаоса в Украине для всей системы безопасности Восточной Европы. На это никто не допустит, но все понимают, что в Атаманщину можно сорваться, или в Авдіївці сплошные можно сорваться. Технически, потому что пар, который долго зажимался, будет... Ну, просто никто не планировал, а оно случилось. Поэтому ключевая роль силовиков, которые смогут удержать переходный период, стоит в порядок в стране. Ключевая роль нового премьер-министра и состава технического правительства, как они будут распетливать дефицит бюджета, международную помощь, стабилизировать страну, выплаты и так далее. Ключевая роль у тех, кто будет готовить выборы. Новый, во-первых, будет новый закон по старому закону выборов. Я буду сейчас проводить выборы в силу того, что каждый третий украинец за рубежом. Из них миллиончика два в России, полтора. И так далее, распорошены по миру. Надо очень много менять. Там ряд асимметрий существует. Например, что людям, которые выехали из Украины 3 года назад, избираться нельзя, а избирать они могут. А это асимметрия, никто ее не допустит. Ее будут все исправлять. То есть на это все это уходит время. Для этого должен быть новый глава Кабмина, новый глава Верховной Рады. который будет его президентом в роли Турчинова, сколько бы этот период ни продлился. Их задача удержать страну, удержать ее от сползания в хаос, более-менее добиться какой-то макроэкономической стабилизации, подготовить, провести выборы. Сколько это займет, неизвестно, будет видно по позициям сторон. Если США будут давить максимально быстро, это может занять и 3 месяца. Если нет, давайте все по порядку, спокойно, я то может быть 6-8, но, скорее всего, в этом году, в любом случае. Будут ли они в одни выборы, в один день, большой вопрос. Дело в том, что самые честные выборы всегда президентские. Там меньше всего фальсификаций. Самые нечестные, там, где уже используют молотки, гранаты, там, слоёбы и так далее, это местные, потому что там борются за возможность сокрутить ножку вот у этого стула, понимаешь, каждый, да, там и продать его повыгоднее. Если главная задача избежать хаоса, то сведение выборов в один день – это резкая хаотизация. По уму надо делать так. Сначала президентские, как самое безопасное. Потом, когда утверждена президентская власть и законный новый президент, управляет силовым аппаратом, управляет там, да, и так далее, контролирует международную внутреннюю ситуацию, то можно уже готовить парламентские, а после парламентских – местные. А кроме того, каждая эта история снижает накал. Да, у президента появляется админ ресурс провести в Раду и местные выборы, там больше своих людей. Но, во-первых, мы заинтересованы, кто бы ни был этот местный президент, потому что это дает ему больше управляемости. А вот то, что не нужно новому президенту, кто бы он ни был, это конфликт президент-парламент или президент местный совет. То есть мы где-то даже заинтересованы. Во-вторых, накал снижается постепенно. Ну, представьте себе, избрали президента. Он, конечно, большинство не получит, по крайней мере, своей партии сейчас этот сценарий не повторится, но получит какую-то приличную долю на парламентских выборах, которые будут позже, потому что президентская партия, там всегда найдутся места для людей, значит, создаст какую-то коалицию. А потом, когда уже законный парламент, законный президент, устойчивая вертикаль управления, ну, можно уже и местные проводить, когда назначены губернаторы, которых назначает президент, на секундочку. Правильно, главы, ну, да. Это уже немножко другая история. И если мы не хотим, мы хотим гражданскую войну или что-то наподобие этого, очень отчаянный период, надо сводить в один день. Все выборы. Если хотим стабилизации то, и разумного развития, то, конечно, надо разводить выборы и разводить прилично. С месяца по три минимум. У нас, да, у нас же был еще опыт, помнишь, 2005 год выборы Ющенко. Ну, как да. Майдан побеждает Ющенко, а через 2 года он проигрывает парламентский, и премьером становится Янукович. Да, это бывает такое, и не будет простые отношения нового президента с новым парламентом, но мы заинтересованы, чтобы они были, чтобы вся ситуация была управляемой. Вот чего нам не нужно, так это хаоса и войны законодательной и высшей власти в стране. Когда страну надо восстанавливать, когда куча районов больных и так далее, и разрушена экономика, ну, точно нам не до этих глупостей, точно. Нам нужна управляемая страна. Почему я являюсь противником любого неуправляемого сценария категорически? Потому что это не в интересах государства, это угроза государства. Зритель спрашивает, Алексей, поддержат ли вас трамписты и республиканцы на выборах? Да давайте посмотрим, чего гадать. Гадать действительно не будем. Почему вы не задаете вопросы Алексею, что убежал сообщение, извините. Я задаю вопросы Алексею, которые вы пишете в комментариях заранее, которые вы пишете вот здесь в комментариях. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить. Друзья, буду благодарить.